Вместо того, чтобы получить от своего приятеля письмо с извинениями, в чем Элизабет мало сомневалась, мистер Бингли вскоре после визита леди Кэтрин смог привести с собой в Лонгберн мистера Дарси. Джентльмены приехали рано, и не успела миссис Беннет рассказать мистеру Дарси о визите его тети, Элизабет со страхом ожидала, что это произойдет в любой момент, как Бингли, желая остаться наедине с Джейн, предложил всем пойти на прогулку, с чем и согласились, но не все. Миссис Беннет гулять любила, Мэри не могла оторваться от своих книг, но остальные пятеро вместе отправились на прогулку. Однако вскоре Бингли и Джейн позволили остальным обогнать их. Они отстали, и Элизабет, Китти и Дарси пришлось общаться втроем. Разговор не клеился. Китти слишком его боялась. Элизабет, набравшись смелости, готовилась к откровенному разговору, а Дарси, пожалуй, делал то же самое. Они направились к Лукасу, потому Китти захотелось зайти к Марии, но поскольку Элизабет не видела необходимости в том, чтобы идти туда всем вместе, она решительно пошла с ним дальше после того, как Китти их оставила. Здесь и наступила возможность осуществить свой замысел, поэтому Элизабет, не дожидаясь, пока смелость покинет ее, сразу же заговорила. «Мистер Дарси, я личность крайне эгоистичная, и поэтому, желая дать выход своим чувствам, мало озабочена тем, что при этом могу задеть чувства ваши. Я больше не в силах скрывать свою благодарность вам за ту беспримерную доброту, которую проявили вы к моей бедной сестре. С тех пор, как я об этом узнал, мне очень хотелось сказать вам о своей безграничной благодарности. Если бы остальные члены нашей семьи знали об этом, то я была бы сейчас не единственной в своих высказываниях. Мне жаль. «Очень жаль», — ответил мистер Дарси голосом, в котором слышалось удивление и волнение, «что вам пришлось услышать то, что было, возможно, представлено в ложном свете, и поэтому заставило вас беспокоиться. А я и не догадывался, насколько мало можно доверять миссис Гардинер». Не надо винить мою тетю. Это из-за легкомыслия Лидии я впервые услышала о вашем участии в этом деле, поэтому я не могла успокоиться, пока не узнала о подробностях. От имени всей своей семьи я бесконечно благодарна вам за то щедрое сочувствие, которое побудило вас к многочисленным хлопотам и заставила выдержать такое унижение ради того, чтобы отыскать беглецов. Если вы собрались благодарить меня, то пусть это будет лишь от вашего имени и только. Не буду отрицать, желание принести вам утешение действительно придавало мне сил и усиливала другие мотивы, которыми я руководствовался, и семья ваша не обязана мне ничем. Я очень всех уважаю, но думал только о вас. Элизабет чувствовала себя такой растерянной, не могла и слова вымолвить. Немного помолчав, ее спутник добавил: «Вы слишком великодушны, чтобы шутить со мной. Если с апреля прошлого года ваши чувства не изменились, то так сразу и скажите. Мои же чувства и желания остаются неизменными, и единственное ваше слово может заставить меня больше никогда не возвращаться к этой теме. Наконец, Элизабет еще больше, чем он, чувствуя неловкость и неприятность ситуации, заставила себя заговорить, поэтому быстро, хотя и несколько путано, дала мистеру Дарси понять, что после указанного им времени ее чувства претерпели такие существенные перемены, что нынешнее его признание она воспринимает с благодарностью и удовольствием. Этот ответ вызвал у него такую радость, которой он, видимо, не испытывал никогда раньше, и по этому поводу мистер Дарси высказался горячо и трогательно, как и полагается человеку безумно влюбленному. Если бы Элизабет могла встретиться с ним взглядом, то заметила бы, как хорошо ему подходило то выражение искренней радости и восторга, появившееся на его лице. Она не могла видеть, но могла слышать. А он рассказывал ей о чувствах, которые свидетельствовали, как важна она для него. И от этого его любовь казалась еще более ценной. Они продолжали идти, сами не зная куда. Мыслей, чувств и слов было так много, что на другое их внимание просто не хватало. Вскоре она узнала, что их нынешним замечательным взаимопониманием они были обязаны усилиям его тети, которая действительно таки заехала к нему, возвращаясь домой через Лондон, и рассказала ему о своей поездке в Лонгберн, ее причины и суть разговора с Элизабет. При этом она эмоционально останавливалась на каждом выражении последней, что в понимании ее светлости должно было особо подчеркнуть всю порочность и самоуверенность Элизабет. Леди Катрин надеялась, что такой рассказ поможет ей в усилиях получить от своего племянника то же обещание, которое отказалась дать ей Элизабет. Но ее светлости крайне не повезло. Эффект от этого разговора был прямо противоположным. Вчера встреча с тетей дала мне такую надежду, — сказал мистер Дарси, — которой у меня раньше и быть не могло. Я достаточно хорошо знал о вашем отношении ко мне, и поэтому был уверен, что если бы вы были полностью и окончательно настроены против меня, то сказали бы об этом леди Катрин искренне и откровенно. Элизабет покраснела и, улыбнувшись, ответила: «Да, вы действительно знаете достаточно о моей откровенности, чтобы считать меня способной на такой шаг. Бросив эти ужасные обиды вам в лицо, я без всяких угрызений совести повторила их перед всеми вашими родственниками». «А разве вы сказали что-то такое, чего я не заслуживал? Потому что, хотя ваши обвинения и были необоснованными и создавшимися на основании ложных предположений, мое обращение с вами в то время заслуживало самого сурового упрека. Оно было ужасным и непростительным. Я не могу вспоминать о нем без отвращения. Давайте не будем спорить, пытаясь каждый взять на себя большую вину за то, что случилось в тот вечер, — сказала Элизабет. Если судить строго, то поведение каждого из нас не было безупречным, и с тех пор, надеюсь, у нас обоих прибавилось вежливости». Я не могу так легко примириться с самим собой. Воспоминания о моих тогдашних словах, мое поведение, мои манеры, мои выражения на протяжении всей нашей беседы в течение многих месяцев были и остаются сейчас невероятно болезненными для меня. Я никогда не забуду вашего упрека, брошенного в такой благоприятный момент. Если бы ваше поведение больше напоминало поведение джентльмена, именно такими были ваши слова. Вы не знаете, вы просто не представляете, как мучили меня, хотя должен признать, что спустя некоторое время я прозрел достаточно, чтобы признать их справедливость. А я и не думала, что они произведут на вас такое сильное впечатление. Я и понятия не имела, что они вызовут у вас такие чувства. Я верю вам. Тогда вам казалось, что мне чужды всякие человеческие чувства. Я уверен в этом. Никогда не забуду, как изменилось выражение вашего лица, когда вы сказали, что хотя бы я с вами не обращался, мне все равно не удалось бы заставить вас дать мне согласие. Ой, не надо повторять то, что я тогда говорила. Эти воспоминания мне неприятны. Уверяю вас, я всей душой этого стыжусь и уже давно. Дарси вспомнил о своем письме. «Оно хоть немного улучшило ваше мнение обо мне?» — спросил он. «И как скоро? Отдали ли вы должное его содержание после прочтения?» Она рассказала, какое влияние оказало на нее это письмо и как постепенно исчезла вся ее прежняя предвзятость. «Я знал», — сказал он, — «что написанное мной причинит вам боль, но это необходимо было сделать. Надеюсь, вы уничтожили это письмо. Я очень не хотел бы, чтобы вы могли снова прочитать определенную его часть, особенно начало. Я помню некоторые выражения, за которые вам следовало бы возненавидеть меня. Письмо обязательно будет сожжено, если, по вашему мнению, это необходимо для сохранения моего уважения. Но хотя у нас обоих есть основания считать, что мое мнение способным испытывать изменения, все же надеюсь, что оно не будет меняться так легко, как можно подумать. Когда я писал это письмо, то думал, что я полностью спокоен и невозмутим. Но теперь вижу, что написано оно было в ужасно подавленном состоянии. Возможно, ваше письмо действительно начиналось с подавленности и горечи. Все же заканчивалось оно в совершенно другом настроении. Прощение — это великодушие. Но не надо больше вспоминать о письме. Чувство человека, написавшего его, и человека, который получил его, так сильно отличаются теперь от тех, какими они когда-то были, что каждое связанное с этим неприятное обстоятельство следует забыть. Вы должны научиться кое-чему из моей философии. О прошлом следует думать только тогда, когда упоминание о нем доставляет вам удовольствие. Я не могу дать должное такой философии. Наверное, вашим размышлениям о прошлом столь присуще полное отсутствие упреков, что удовольствие, которое из них следует, вызванное скорее не философией, а неосведомленностью. И это гораздо лучше. Но со мной все иначе. Болезненные воспоминания врывается в мою память, и убежать от них невозможно и не нужно. Я был эгоистичным созданием всю свою жизнь, по крайней мере, на практике, если не в теории. В детстве меня научили, что такое хорошо и что такое плохо, но не научили корректировать свой характер. В меня заложили хорошие принципы, но при этом забыли указать, что они плохо согласуются с надменностью и тщеславием. К сожалению, я был единственным сыном и многие годы единственным ребенком. Поэтому родители разбаловали меня. Они добрые люди, особенно мой отец такой снисходительный и дружелюбный. Позволили мне и побудили, даже научили меня быть эгоистичным и нетерпимым к чужому мнению, равнодушным ко всем за пределами своего семейного круга, плохо думать о других людях и, по крайней мере, пытаться думать плохо об их достоинствах и умственных способностях по сравнению с моими. Вот как каким я был от 8 до 28 лет. Таким бы я и оставался, если бы не вы, уважаемая прекрасная Элизабет. Есть что-то такое, чем я не был бы вам обязан. Вы преподали мне урок очень тяжелый, но очень полезный. Вы сбили с меня спесь. Делая вам предложение, я совсем не сомневался в том, что оно будет принято. Вы же показали мне, насколько необыкновенным были мои претензии на любовь женщины, которая является достойной того, чтобы ее любить. И вы не сомневались, что я приму ваше предложение? В том-то и дело, что не сомневался. Настолько был тщеславен, представляете? Я думал, что вы хотите моего признания и только ждете, когда я его сделаю. Конечно, манеры мои были не такими, как следует, но, уверяю вас, это было неумышленно. Я никогда не собиралась вводить вас в заблуждение, и меня саму часто вводили в заблуждение собственные чувства. Представляю, как ненавидели вы меня в тот вечер. Ненавидел? Может, сначала я действительно разозлился, и вскоре мой гнев начал находить верное направление. Мне очень неудобно даже спрашивать вас, что вы подумали обо мне, когда мы встретились в Пемберли. Вы, наверное, рассердились и решили, что я приехала специально. Да нет, я просто был удивлен, и все. Когда я вас увидела, мое удивление было не меньше вашего. Совесть подсказывала мне, что я не заслуживала такой чрезвычайной вежливости, и поэтому, признаюсь, я не ожидала в этом отношении на нечто большее, чем обычная вежливость. «В то время, — ответил Дарси, — моя цель состояла в том, чтобы всей учтивостью, на которую я только способен, продемонстрировать вам, что не так уж плох и я. И я сожалею, что было в прошлом. Я надеялся получить ваше прощение и ослабить ваше негативное отношение ко мне, показав, что прислушался к вашим упрекам. Трудно сказать, когда у меня появились и другие желания, но мне кажется, что где-то через полчаса после того, как я вас увидел. Затем он рассказал, как радовалась Джорджианна, их знакомству. И как она расстроилась, когда оно внезапно прервалось. Это вполне естественно привело к разговору о причине ее поспешного отъезда. И Элизабет вскоре узнала, что решение отправиться вслед за ней из Дербишира на поиски ее сестры он принял сразу же, как только вышел из постоялого двора. Его же серьезность и задумчивость при их тогдашнем свидании были вызваны осознанием трудностей, связанных с выполнением такой задачи. Она вновь выразила свою благодарность, но эта тема была настолько мучительной для обоих, что продолжение не получила. Так за непринужденной беседой и прошли они незаметно для себя несколько миль, пока, взглянув на свои часы, не заметили, что уже было время возвращаться домой. «Интересно, а куда делись мистер Бингли и Джейн?» Этот вопрос положил начало обсуждению их дел. Дарси был в восторге от их помолвки, о которой его приятель не замедлил ему рассказать. «Ну и как? Вы удивились?» — спросила Элизабет. — Нисколько. Когда я уезжал, то чувствовал, что это вскоре должно произойти. — Ага, значит, вы дали ему свое разрешение. Я так и думала. И хотя мистер Дарси и воскликнул, выражая свое несогласие, все равно Элизабет вскоре убедилась, что примерно так оно и было. «Вечером накануне моей поездки в Лондон, — сказал он, — я признался ему, что, по моему мнению, мне следовало сделать гораздо раньше. Я рассказал ему обо всем, что случилось, и объяснил, почему мое прежнее вмешательство в его дела было смехотворным и полным тщеславия. Велико было его удивление». Он никогда об этом нисколько не догадывался. Кроме того, я сказал ему, что ошибся, а так оно и было, когда предполагал, что ваша сестра к нему совершенно равнодушна, поскольку нетрудно было заметить, что его чувства к ней не ослабли, но я не сомневался относительно их счастья. Элизабет не могла сдержать улыбку, рассказывая о том, как легко удавалось ему направлять поступки своего приятеля. «Когда вы рассказывали ему, что моя сестра любит, то делали это на основании собственных наблюдений или на основании моего рассказа об этом прошлой весной?» — спросила она. «На основании собственных наблюдений. Я пристально наблюдал за ним во время моих двух последних визитов к вам и убедился в ее чувствах. И сразу же поделились уверенностью с вашим приятелем, да?» «Да». Бингли — человек непритворно скромный. Его неуверенность в себе не позволила ему положиться на собственное суждение в таких непростых обстоятельствах, зато его уверенность в правильности своих суждений значительно облегчила дело. Я вынужден был в чем-то признаться, и сказанное мной на некоторое время, и вполне справедливо, разгневало его. Я больше не мог скрывать от него, что ваша сестра была в Лондоне 3 месяца прошлой зимой, и я, зная о ее пребывании, умышленно это от него скрыл. Он разозлился, и гнев его, я убежден, длился не дольше, чем его сомнения по отношению к нему вашей сестры. Он уже успел великодушно меня простить. Элизабет очень хотелось отметить, что в лице мистера Бингли он имел замечательного друга, которому просто цены не было. Настолько легко было им помыкать, но она сдержалась, поняв, что мистеру Дарси еще только предстоит научиться шуткам над собственной персоной и начинать еще рано. Размышляя о Бингли и том счастье, которое его ждет, оно, конечно же, уступало его ожиданиям счастья. Он продолжал разговор, пока они не добрались до дома. В зале они расстались. Раздел 59. «Лизонька, где ты ходишь?» Такой вопрос Элизабет услышала от Джейн, как только зашла в комнату, а когда все сели за стол, то и от всех остальных. В ответ она сказала, что они гуляли, пока не заблудились. При этих словах она покраснела, но ни румянец, ни что другое не вызвали никакого подозрения о том, что произошло на самом деле. Вечер прошел спокойно, не был обозначен чем-то чрезвычайным. Любовники, уже известные, разговаривали и смеялись, а любовники, еще неизвестные, молчали. Дарси был не тем человеком, у которого счастье льется через край, а Элизабет, взволнованная и обмякшая, скорее осознавала, что она счастлива, чем чувствовала себя счастливой, поэтому, кроме неловкости, которую она испытывала сейчас, впереди у нее были и другие сложности. Элизабет предчувствовала, что подумают родные, когда станет известно о ее помолвке. Она знала, что мистер Дарси не нравится никому из них, кроме Джейн, и даже боялась, что их антипатию к нему не смогут преодолеть ни его богатство, ни его знатность. Ночью она открыла свое сердце Джейн. Хотя подозрительности не была обыденной привычкой мисс Беннет-старшей, она отказалась наотрез верить сказанному. «Да ты, наверное, шутишь, Лиззи? Это же просто невероятно! Помолвлена с мистером Дарси!» «Так я тебе и поверю. Я знаю, что это просто невозможно». «Хорошее начало, ничего не скажешь. А я на тебя только и надеялась, потому что уверена, что когда ты мне не поверишь, то не поверит никто. Однако я не шучу. Я не говорю ничего, кроме правды. Он до сих пор любит меня, и мы помолвлены». Джейн посмотрела на нее с сомнением. «Как же так получилось, Лиззи? Я же знаю, какую сильную антипатию ты к нему испытывала. Ничего ты не знаешь. О прошлом надо забыть. Да, я полюбила его лишь недавно, но в подобных случаях хорошая память — плохой товарищ. И я сама об этом вспоминаю последний раз». Все равно недоверие и удивление не покидали старшую мисс Беннет. И снова Элизабет, теперь уже более серьезно, заверила ее в правдивости сказанного. «Господи Иисусе! Неужели это действительно так? Ладно, я поверю тебе», — сказала Джейн. «Моя дорогая Лиззи, конечно же, я поздравляю тебя! Но уверена ли ты, прости мой вопрос, уверена ли ты, что будешь с ним счастлива?» «В этом не стоит сомневаться. Мы уже договорились, что будем самыми счастливыми супругами на свете. А ты довольна, Джейн? Ты хочешь иметь такого зятя?» «Ой, очень хочу. и для Бингли, и для меня это было бы просто замечательно. Но когда мы говорили о вас, то решили, что это невозможно. А ты действительно любишь его достаточно сильно, чтобы выйти за него замуж? Ой, Лиззи, делай, что хочешь, но не выходи замуж без любви. Ты действительно уверена в своих чувствах? И действительно ли ты чувствуешь то, что следует? Ну, конечно же. Вот когда я расскажу тебе все, ты сама убедишься, что я чувствую больше, чем то, что следует. О чем ты говоришь? Что ж, придется признаться. Я люблю его сильнее, чем люблю Бингли, и это тебе явно не понравится. Дорогая моя сестра, пожалуйста, не надо шутить. Я хочу поговорить серьезно, очень серьезно. Сейчас же расскажи мне все, о чем мне следует знать. Расскажи, давно ты его любишь? Это чувство формировалось так медленно, что я не знаю, когда оно возникло впервые. Я думаю, что его отсчет надо начинать с того времени, когда я впервые увидела его прекрасные парки в Пемберли. Еще один призыв к серьезности, наконец, дал нужный эффект, и Элизабет удовлетворила любознательность Джейн заверениями о серьезности своих чувств. Услышав это, мисс Беннет-старшая успокоилась, потому что для полного счастья ей только этого и не хватало. «Вот теперь я вполне довольна», — сказала она, «потому что знаю, что ты будешь такой же счастливой, как и я». Я всегда его уважала. За одну только его любовь к тебе непременно уважала бы его. Теперь же, кроме тебя и Бингли, он будет дорогой для меня человек, как твой муж и друг Бингли. Но, Лиззи, ты была со мной очень хитрой и очень скрытной. Как мало рассказала ты мне о том, что произошло в Пемберли и в Лембертоне. Своим знанием об этом я обязана не тебе, а другому человеку. Элизабет выложила причины своей скрытности. Ранее ей не хотелось вспоминать Бингли, а взбудораженное состояние ее чувств заставило также избегать имени его приятеля. Но теперь она больше не хотела скрывать от сестры ту роль, которую мистер Дарси сыграл в бракосочетании Лидии. Ничего не обошли вниманием, поэтому и прошло полночи в разговорах. «Вот наказание Господне!» — воскликнула миссис Беннет на следующее утро, стоя у окна. — Опять этот ужасный мистер Дарси едет сюда с нашим драгоценным мистером Бингли. И что ему здесь надо? Приезжает к нам, видите ли, каждый день и всем надоедает. Охотился бы себе на дичь или делал бы еще что-нибудь вместо того, чтобы надоедать нам своим присутствием. Что же нам с ним делать? Лиззи, сходи с ним снова на прогулку, чтобы он не мешал Бингли. Элизабет чуть не рассмеялась, получив такой уместный совет. Однако на самом деле ее раздражал тот эпитет, которым мать всегда вознаграждала мистера Дарси. Как только они вошли, Бингли посмотрел на нее так выразительно и так эмоционально пожал ей руку, что не оставил никаких сомнений. Он уже получил добрую весть. Вскоре Бингли громко сказал: «Миссис Беннет, а есть ли у вас еще аллеи, среди которых Лиззи сегодня снова смогла бы заблудиться. Я предлагаю мистеру Дарси, Лиззи и Китти, ответила миссис Беннет, пройтись сегодня утром к Оухемскому холму. Это будет приятная длительная прогулка. К тому же мистер Дарси еще ни разу не видел тамошнего пейзажа. Может, для кого-то она и будет приятной, сказал мистер Бингли. Но не для Китти, потому что ей будет трудно. Правда, Китти? Китти ответила, что лучше останется дома. Дарси изъявил большое желание полюбоваться видом из холма, и Элизабет молча согласилась. Когда она пошла наверх, чтобы одеться, миссис Беннет пошла за ней и сказала: «Мне очень жаль, Лиззи, что тебе придется самой проводить время с этим ужасным человеком. Но, надеюсь, ты не будешь сетовать, зная, что это делается ради Джейн, потому что у них с мистером Бингли так мало времени для общения. Поэтому будь терпеливой и не слишком расстраивайся». Во время прогулки они решили, что о согласии мистера Беннета предстоит спросить в этот же вечер. Право обратиться к матери Элизабет оставила за собой, потому что чувствовала себя неуверенной относительно ее реакции. Иногда она сомневалась, хватит ли ему богатства и величия, чтобы преодолеть то отвращение, которое миссис Беннет к нему испытывала. Но независимо от того, будет ли она безумно противиться этому браку или будет безумно ему радоваться, ясно было одно. И в том, и в другом случаях поведение миссис Беннет будет таким, что выставит ее умственные способности в не лучшем свете. Будет она радоваться или, наоборот, неистово свирепствовать, Элизабет одинаково неприятно было представлять, как все это воспримет мистер Дарси. Вечером, после того, как мистер Беннет ретировался в свою библиотеку, она увидела, как мистер Дарси встал и последовал за ним. Волнение ее достигло апогея. Элизабет не боялась, что ее отец будет против брака, а боялась, что он расстроится. И в этом будет виновата она, его любимая дочь, потому что, сделав такой выбор, она ранит его сожалением и опасениями перед неизбежной разлукой. Это было мучительное чувство, и она сидела с несчастным видом, пока не вернулся мистер Дарси. Элизабет подняла на него глаза и, увидев, как тот улыбнулся, немного успокоилась. Через несколько минут он подошел к столу, где она сидела вместе с Китти, и, делая вид, что любуется ее шитьем, прошептал: «Идите к отцу, он ждет вас в библиотеке». Она не стала медлить. Отец ее ходил по комнате с видом серьезным и озабоченным. «Лиззи!» — обратился он к ней. «Что ты думаешь? Ты, наверное, с ума сошла, если принимаешь этого человека. Ты его всегда терпеть не могла». Как пожалела она теперь, что ее прежние мысли не были более рассудительными, а выражения более сдержанными. Это уберегло бы ее от крайне тяжелых и неудобных объяснений и признаний, но пока они были необходимы, поэтому она заверила отца, немного смутившись, что любит мистера Дарси. Иными словами, ты твердо решила выйти за него замуж. Понятно. Он богат, и ты сможешь иметь больше красивых платьев и больше красивых карет, чем Джейн. Но сделают ли они тебя счастливой? Если есть у тебя какие-то другие возражения, кроме уверенности в моем равнодушии к нему, то скажи. Больше никаких. Все мы знаем, что он человек гордый и неприятный, но все это ничто, если он тебе действительно нравится. Он действительно мне очень нравится, ответила Элизабет со слезами на глазах. Я люблю его. На самом деле он вовсе не надменный. Он человек очень приятный. Вы его просто не знаете, поэтому не причиняйте мне боль. Не говорите о нем такими словами. Лиззи, сказал отец, я дал ему свое согласие. Он действительно такой человек, которому я бы не отказал, что бы он ни соизволил попросить. Теперь решай сама. Раз ты так решительно настроена выйти за него замуж, но позволь мне дать тебе совет. Подумай хорошенько. Ты же знаешь свой характер, Лиззи. Ты же знаешь, что не будет тебе ни покоя, ни счастья, если ты не имеешь истинного уважения к своему мужу, если не будешь уважать его как старшего товарища. Твой живой характер в условиях неравного брака только сделает тебя уязвимой. Вряд ли ты сможешь избежать неуважения и проблем. Дитя мое, избавь меня от несчастья быть свидетелем твоей неспособности уважать своего спутника жизни. Ты даже не догадываешься, что тебя ждет». Элизабет, обидевшись еще больше, отвечала ему искренне и горячо, и в конце концов преодолела неверие своего отца и примирила его с мыслью о ее браке неоднократными заверениями, что мистер Дарси является ее истинным выбором, рассказом о той постепенной перемене, которой подверглось ее отношение к нему, о своей абсолютной уверенности в том, что любовь его не была какой-то однодневной прихотью, а чувством, которое выдержало испытание многомесячной тревожной неуверенностью, а также быстрым перечислением всех его добрых черт. «Что ж, милая, — сказал отец, когда Элизабет замолчала, — мне сказать больше нечего. Если это действительно так, тогда он достоин тебя. Из-за человека менее достойного я не захотел бы с тобой расставаться». И тогда, чтобы дополнить приятное впечатление, Элизабет рассказала ему о том добре, которое мистер Дарси по собственной воле сделал для Лидии. От удивления мистер Беннет оторопел. «Это просто какой-то вечер чудес! Так значит, Дарси сделал все? Устроил брак, дал денег, выплатил долги Викхема, да еще и получил для него воинское звание? Тем лучше. Это сэкономит мне целую гору денег и убережет меня от бесчисленных хлопот. Если бы это были проделки твоего дяди, то я должен был бы ему заплатить. И, наконец, заплатил бы. И эти безумно влюбленные молодые люди делают все на свой лад. Если я завтра предложу вернуть ему деньги, то он возмутится и высокопарно будет распространяться о своей любви к тебе, и всему делу придет конец. Затем мистер Беннет вспомнил о том, как смутилась она несколько дней назад, когда он читал ей письмо от мистера Коллинза, и, немного посмеявшись над ней, наконец отпустил ее с такими словами: «Если придут какие-то молодые люди за Мэри или Китти, то пусть идут ко мне, потому что мне сейчас все равно нечего делать».